«Облако в штанах. Часть первая». Признаем, более яркого дебюта история русской литературы не знает, да и в мировой примеры редки. Разве что Рэмбо, который в этом возрасте уже прекратил писать. Были авторы, опубликовавшие бессмертный шедевр в юности и никогда потом не прыгнувшие выше этого уровня, скажем, Олеша. Маяковский уникален тем, что несколько раз брал высоту своего облака. Человек, флейта, позвоночник, про это как минимум не хуже. Облако – вещь удивительно зрелая и вещь секретом, потому что прекрасная цельность формы, ее, скажем иначе, риторическая убедительность, заслоняет от нас содержание. Это, впрочем, общая черта сочинения Маяковского, построенных скорее симфонически, при всей его нелюбви к музыке, точнее, непонимании ее. Симфония ведь не пересказывается литературным языком, она, грубо говоря, про соотношение главной и побочной тем, а не про то, как кто-то кого-то любит либо ненавидит. Сам Маяковский формулировал смысл так: «Долой вашу любовь, долой ваше искусство, долой ваш строй, долой вашу религию». Четыре крика четырех частей. Почему «долой», с какой стати? Только ли потому, что Почковскому вступил в литературу нигилистом и циником с какой-то зловещей дырой в душе? Не заметен ли на этой оценке некий отпечаток обиды? Маяковский принялся в гостях у Чуковского ухаживать за его женой, бывшей, кстати, на 12 лет его старше. Едва ли тут нигилизм, скорее, тягчайшее оскорбление, с которым нельзя примириться. Едва ли это дыра в душе, скорее, глубочайшая травма. Подобие фабулы в облаке все-таки есть, истоки ее в Одессе. Прообраз героини Марии Денисова, в которую Маяковский влюбился с первого взгляда. Поэма была задумана, когда Маяковский был еще влюблен в Сонку, написана о Марии, посвящена Лиле, и оказалась повествованием обо всех его последующих увлечениях, со всеми их обязательными фазами: бурный штурм, неудача, поиск утешения в лирике, в толпе, в вере, полное поражение по всем фронтам, равнодушие женщины, переходящее в равнодушие вселенной, и сочинение гиперболического, богоборческого, симфонического текста, как универсальная компенсация за все это. Когда ваш покорный слуга писал, что Окуджава занимал в советском серебряном веке в 70-е нишу Блока, многие называли эту аналогию натянутой. А потом оказалось, что это компортивистика, то есть ничего, можно. Аналогия между Маяковским и Рэмбо менее рискованна, она выглядит почти общим местом. Елена Шварц говорила, если бы он не умер раньше, он был бы наш Рэмбо. Хотя ни разу еще толком не проведена. Рэмбо не принято считать поэтом парижской коммуны. А между тем он им был и писать бросил в известном смысле, потому что коммуна была расстреляна. Он был поэтом великих предреволюционных ожиданий и замолчал, когда они разрешились кровавым поражением. Рэмбо — футурист до футуризма, эпатер и провокатор. И если бы коммуна победила, он стал бы работать на нее так же самозабвенно, как Маяковский работал на Октябрьскую революцию. А если бы Октябрьская революция проиграла, Маяковский бросил бы писать так же бесповоротно, как завязал с поэзией Рэмбо. Потому что в 22 года оба уже все сказали, или, по крайней мере, ничего потом к этому не добавили. Маяковскому довелось пожить той новой жизни, которую он предсказал. Рэмбо этой новой жизни не увидел и ушел в торговлю. Жить-то надо. Оба полностью состоялись к 22 и прожили по 37. Оба поражены распадом, отравлены им, оба создали лучшие вещи во время и на фоне большой войны, оба раза с немцами, в атмосфере подъема, сменившегося поражением и сознанием катастрофы. Да, кончен человек, им сыграны все роли, но идолов разбив при свете дня и воли, отвергнув всех богов, он оживет опять. Это прямо из Маяковского. Я над всем, что делаю, ставлю нигель, но ровно за 45 лет до него. И разве не тот же, столь знакомый нам по раннему Маяковскому, апофеоз безобразия, похоти и гнили, Венера, Анна Диомена? Из ржавой ванны, как из гроба жестяного, неторопливо появляется сперва вся напомаженная густо и ни слова не говорящая дурная голова, и шея жирная за нею вслед, лопатки, торчащая, затем короткая спина, ввысь устремившаяся бедер крутизна и сало, чьи пласты образовали складки. И чем вам не нате, не пролог облака? На стуле, распластав свой ожиревший зад, какой-то буржуа с большим фламандским брюхом из трубки тянет дым, и, видно, очень рад. А вот как будто из «Войны и мира», еще александрийским стихом, но уже взорванным небывалой лексикой. В то время как плевки взбесившейся картичи скрежещут и свистят в пространстве голубом, и падают полки близ короля, чьи речи полны презрения к тем, кто гибнет под огнем, в то время как дано в дымящиеся груды безумью превратить 100 000 тел людских, о мертвецы в траве, в день летний, среди чуда, природы благостной, что сотворило их, Бог то смеется в окружении узорных покровов алтарей, где золото блестит, то под баюканье осанны сладко спит и просыпается, когда в одеждах черных приходит матери в смятении и тоске, вручить ему медяк, завязанный в платке. И совсем буквальное. В своих единственных разодранных штанах я брел в пути, срывая рифмы и мечтая. К большой медведице моя корчма пустая прижалась. Шорох звезд я слышал в небесах. «Эй, небо, снимите шляпу, я иду». Маяковский оценил бы это совпадение, если бы знал Рембо. Увы, у нас нет никаких доказательств, что он был знаком с его стихами. Имя слышал, биографию наверняка знал. Верлену даже стихи посвятил. Рембо с простреленной рукой в них не упомянут. Да, это он, вот эта сова, не тронул великого тлен. Приподнял шляпу, коммент сова, шер камрад Верлен. Откуда вас знают? Все знают вас. И вот довелось состукаться. А лет 40 вы тянете свой абсент из 1000 репродукций. Я раньше вас почти не читал, а нынче вышла из моды. И рад бы прочесть, не поймешь ни черта. По-русски дрянь переводы. Разговор о том, что если бы Маяковский прожил меньше, он остался бы в истории как Рембо, не очень интересно. Куда интереснее предположить, что в случае победы коммуны Рембо имел бы все шансы войти в историю как Маяковский, потому что после этой немыслимой, невозможной, фантастической победы появились бы новые формы социального творчества, и он не мог в них не включиться. Главная аналогия между Маяковским и Рембо состоит не в том, хотя и в этом тоже, что к 22 годам оба осуществились полностью, а в том, что этот тип поэта формируется тремя обстоятельствами, одним личным и двумя общественными. Личное – бурное раннее развитие, человеческая и поэтическая акселерация, а общественная – военная революция, возникшая на фоне общенациональной депрессии, как единственный способ ее преодоления. Без революции и войны не было бы пафоса Рембо, сначала социального протеста, а зачем мечты об отмене человечества в целом? Оно не справилось, его пора заменить. Рембо о том, как революция не состоялась, Маяковский о том, как она победила сначала страну, а потом себя.